спутники Магеллана видели великана. До сих пор среди угандийцев живут истории о загадочном племени светлокожих Бачвези, которые удивляли местных жителей своими знаниями и способностями. «Это были прекрасные люди», — рассказывали старики. «Они делали вещи, которые не мог сделать ни один человек. Они с легкостью пролетали над озерами, забирались на отвесные скалы. Они лечили все болезни. Они сообщали вести о событиях, которые происходили очень далеко. Бачвези оставили после себя постройки, развалины которых сохранились до сего дня. После их внезапного исчезновения археологи обнаружили странные предметы, которые по времени относились к описываемой эпохе, но по внешнему виду совершенно не соответствовали тому, что изготовляли племена, населявшие Уганду. Английский археолог Уэлленд исследовал одну из находок – скульптурное изображение человеческой головы. Находка оказалась частью фигуры. Рядом нашли туловище и конечности. Голова выглядит так. Выдающийся вперед подбородок, длинный нос, прическа, удивительно напоминающая судейский парик, и подобие подушечки на макушке. Уэлленд сказал, что не может найти сравнения ни с одной известной скульптурой в Африке. Более того, ей нет аналога и во всем мире. В связи с этим была высказана догадка, что голова изображает пришельца из двух миров. Альмеки – народ-призрак. Он внезапно появился и внезапно исчез. Легенда проливает тусклый лучик света на эту тайну. Давным-давно во времена, которые уже никто и не помнит, на территорию нынешней Мексики пришел могучий народ и основал свое царство. В нем жили великие правители и жрецы, искусные мастера и хранители знаний. Знаменитый хронист XVI века испанский монах Саагун почерпнул из предания ацтеков, что альмеки разговаривали на каком-то варварском наречии и что их родина находилась в стране восходящего солнца, где было много цветов и драгоценных зеленых камней. Предки ацтеков называли эту страну Тлалакан, что означает «богатая». После этого сообщения уже не кажется странным какое-то особое пристрастие пришельцев к нефриту, голубовато-зеленому камню, из которого они вырезали фигурки богов и украшения. Наиболее поражают гигантские головы альмеков, высеченные из черного базальта, высотой до 3 метров и весом до 40 тонн. Широкие выразительные лица настолько реалистичны, что сомневаться не приходится. Перед нами портрет реальных людей. Широкий плоский нос, толстые губы, слегка удлиненные глаза напоминают негроидные черты. Однако антропологи заявляют, что это не негры. С момента появления этой цивилизации в 1300 году до новой эры прошло несколько столетий, и вдруг создатели шедевров исчезают абсолютно бесследно. Аналогов в культуре альмеков на Земле нет. И тут возникает естественное предположение – что это была неземная культура. На горе До во Вьетнаме археолог Борисковский собрал коллекцию огромных тяжелых каменных осколов. Ученый заметил, что пользоваться ими мог только гигантопитек. Это ископаемая, вымершая около миллиона лет назад обезьяна, рост которой достигал 4 метров, а вес – полутонны. Однако налет времени на отщепах патина совсем еще молод и не выветрен. Такую поверхность имеют обломки базальта, обработанные уже разумным человеком. Значит, великаны жили здесь недавно. В 1520 году корабль Магеллана остановился у берегов Патагонии. Целых 2 месяца считалось, что ближайшие земли необитаемы. Как вдруг, чтобы не ошибиться при пересказе, предоставим слово Пигафетти, итальянцу, который вел дневник экспедиции. Неожиданно мы увидели на берегу великана, почти нагого. Он прыгал и пел, и бросал себе на голову песок и землю. Капитан послал туда одного из подчиненных и приказал ему также прыгать и петь, чтобы абориген успокоился и уверился в нашем дружелюбии. Двигаясь быстро и все время пританцовывая, матрос подвел великана к месту, где его ожидал капитан. Когда он нас увидел, его сковал страх и удивление. Веря, что мы спустились с неба, он то и дело показывал пальцем вверх. Это был исполин, так что даже самые представительные из нас достигли ему тогда до пояса. Кроме того, Он был ладно сложен, с очень крупным лицом, расцвеченным красной краской. Из этого сообщения легко сделать вывод, что команда Магеллана встретилась с человеком ростом в 3,5 метра, а тот, в свою очередь, принял их за инопланетян, прилетевших с неба, потому что ждал их. Анализируя сообщения о великанах, сразу же задаешься вопросом, а куда же они исчезли? Если верить хронистам, они жили буквально повсюду на Земле. Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить об их небывало высоком росте. Не здесь ли кроется разгадка? Ведь появление и исчезновение гигантов произошло внезапно, не оставив эволюционных следов на Земле. Невольно напрашивается вывод о том, что великаны не земляне, и что привезли их на нашу планету на короткое время. Величайшей загадкой мировой истории называют айнов, жителей острова Хоккайдо. Они абсолютно оторваны в языковом отношении от всего человечества. Ученые заявляют, что эта группа не принадлежит ни к одной из трех основных рас – белой, негроидной и монгольской. И вместе с тем она не является результатом смешения. Айны имеют вполне европейский облик и говорят на совершенно особом языке. У большинства белые румяные лица, круглые глаза и волнистые черные волосы. Старики айны считают, что их народ пришел с неба. В долине реки Сару есть даже специальный памятник, отмечающий то место, на которое ступил первый айн, спустившийся с неба на землю. Можно предположить, что айны были полностью изолированы от человечества и жили на острове, возможно, неземном. В какой-то критический момент их истории айны были перемещены на свободные земли в Юго-Восточной Азии. У археологов складывается впечатление, что майя практически мгновенно заселили Мезоамерику, и что они прилетели сюда с достаточно развитой культурой. На большой территории найдено свыше 100 поселений майя с каменными зданиями своеобразной архитектуры. Все они созданы в одно время и под руководством одного архитектора. Настолько они схожи по стилю. Радиоуглеродный метод дает цифру. 4 век до новой эры. Странный был календарь у майя. Он никоим образом не был связан ни с движением Земли вокруг Солнца, ни с Луной. Год Цолькина, так назывался этот календарь, длился 260 дней и состоял из 13 месяцев по 20 дней каждый. Жить с таким календарем на Земле было просто невозможно. Недаром его назвали ритуальным. Дни неземного ритуального календаря имели свои названия. Первый – дерево мира. Второй – ветер. Третий – тьма, ночь. Четвертый – самка игуаны. Пятый – большая земля. Шестой – смерть и так далее. Жизнь майя текла безмятежно под деревом мира. Внезапно поднялся сильный ветер. Среди белого дня наступила темная ночь. Мастера велели прислушиваться к шумам, ибо ничего другого не оставалось. Однажды пошел слабый дождь, люди укрылись в шалашах. Постепенно вода затопила низины. Все собрались на вершине острова. Затем было землетрясение. Сверху падали камни, острые, как копья. Началась буря с дождем, и тогда все увидели владыку, велевшего идти за ним в космический корабль. О существовании пигмеев знают все. Эти племена невысокого роста сохранились в основном в Африке. Но вот что любопытно, пигмеи не имеют собственного языка. Все они говорят на языках своих ближайших соседей. Эту сверхстранную особенность могли объяснить эффектом Маугли. Вероятно, небольшая группа внеземлян просто затерялась в просторах континента и осталась у нас насовсем. Перечень иноцивилизаций, прописавшихся на Земле, можно продолжить. Например, мумии, найденные в пустыне Атакама, не являются земными. Это подтвердил генетический анализ. Австралоиды признаны древнейшей расой, но это не стыкуется с картиной расселения человечества из Африки по всему миру. Улетел и не вернулся белый бородатый народ, построивший ворота Солнца в Южной Америке. Сюда можно добавить и целую страну Японию, язык которой не имеет аналогов в мире. И так далее.